Рассел внимательно рассматривал захватчиков. Первое, что привлекло его внимание, это разношерстность публики. Одеты они были по-разному, вооружены как попало. Следы мутации присутствовали у всех без исключения. Смотрели пассивно, даже глупо. Рассел подумал о том, что время, прожитое на планете, нанесло урон их психике. Было что-то животное в этих взглядах. Составив примерное представление о каждом из присутствующих, он обратил внимание на главаря, который выделялся из всех прежде всего внешне. Его лицо не носило следов искажений. Тело, насколько позволяла одежда, выглядело весьма сильным. Рассел решил, что рукопашную он бы точно проиграл. Взгляд острый, осмысленный, холодный и властный. Он был вожаком. Чрезмерно острый нос придавал его внешности что-то птичье. И ко всему прочему, он сильно сутулился, что усилило впечатление. Вел он себя заносчиво, как хозяин положения. Рассел пожалел Эл, и если ее поймают, он выместит на ней все свое зло. Не успел он так подумать, как в помещении втащили Эл. Голова ее свисала и безвольно болталась. Она была без сознания. Ее бросили на пол лицом вниз. «Я же говорил», — торжествовал вожак. Он сильно пнул тело Эл, оно перевернулось и замерло. Трое пленников метнулись к ней, но попали в крепкие руки, их оттащили в сторону. «Сволочь, не тронь ее!» — с болью закричал Димка. «У вас пробудилось что-то бойцовское», — серьезно сказал вожак. «Это всего лишь женщина, да еще такая строптивая. Вас трое, она одна, как вы собирались ее делить?» Он присел, разглядывая лицо капитана. «Она уже дышит сама, одета легче. Разведка. У этой стервы хорошие инстинкты, а агентство набирает мутантов, чтобы вас подчинять. Я бы сожрал ее сердце сырым, если бы она что-то еще сделала моим людям. Она стреляла в нас. Добейте ее». Марат ринулся к Эл, потому что стоял ближе всех. «Нет!» — крикнул он. «Она и так мертвая. Я проверил, она давно не дышит. Она покалечила троих. Не давалось, пришлось прибить ее», — сказал один из тех, что притащил Эл. Вожак еще ниже наклонился к девушке, послушал дыхание, выпрямился и ухмыльнулся. «С глупцами так всегда. Откачайте кровь», — скомандовал он врачу. «Догонишь нас». «Я прошу оставить ее, она наш...» — Рассел проговорил и осекся. Комок вдруг встал в горле, и состояние оцепенения сковало его. Он понял ужас происшедшего. «Она наш друг!» — вырвался Димка. «Оставь!» Вожак бросил злобный взгляд на всех троих. «Усыпите их, а то начнут брыкаться», — прозвучал приказ. Димка от боли в груди сжался, не заметил, как ввели инъекцию, и даже не почувствовал, как заснул. Он только твердил про себя: «Эл, прости, прости меня». Тело Эл бросили на медицинский стол. Врач разрезал ткань костюма вместе с кожей. Набрал кровь в несколько сосудов. Цвет какой, удивился он. «Ну что там?» – торопил вожак. «Не понимаю. Она действительно мутант. У нее не кровь, а смесь какая-то. Лучше нам ее не брать. Я бы даже не стал брать ткани. У нас столько мусора и так хватает». Глаза врача были полны удивления. «Нам такая не подойдет, Ди. Оставь. Пора уходить. Мы взяли все, что хотели», — сказал вожак. «Сбросьте ее в разлом». «Не нужно. Так глубоко ее мертвую все равно не найдут. Уходим». Эл не в диковинку было видеть происходящее со стороны. С момента отлета с Плутона и событий, что происходили там, прошло много времени. Главное было воспринять происходившее спокойно. Отчаяние товарищей ударило по нервам, если можно было назвать нервами то, что сейчас было у нее. Шепот Димки вонзился, как нож в ее существо. Эл посетила не злоба, не отчаяние. Они выживут, она знала. Возвращаться к жизни оказалось нелегко. Сердце билось, но пока медленно. Кровь с трудом пробивала путь по венам, но она была жива. Эл знала, трудность впереди, когда придет боль. обыкновенная боль от ударов и ран. Мозг медицинского отсека, непредвзятый в сравнении с человеческим, к счастью, распознал в ней жизненную активность, когда налетчики уже удалились. Их спешка обернулась для нее удачей. Она лежала на медицинском столе. Дальше система сама начала возвращать ее к жизни. Платформа для анализа заработала, нападавшие словно оказали ей услугу. С нее не сняли костюм, только порезали, не повредив жизнеобеспечение. Ей в который раз повезло. Окажись Эл на полу, система не распознала бы слабое сердцебиение, которое возобновилось как бы само собой. Точно она почувствовала, что опасность миновала. Первым вернулся слух. По позвоночнику прошла горячая волна, потом холодок, заболело ушибленное шея и плечо. Эл поняла, что там перелом, простонала, и собственный голос показался гулким эхом, потом наркоз и сон, в котором была только пустота. Покалывание во всем теле и голос системы. «Проснитесь, пациент!» Пауза. Снова. «Проснитесь, пациент! Проснитесь!» Эл открыла глаза. Сильная слабость в теле и головокружение были первыми ощущениями. «Вам не нужно вставать. Необходимы восстановительные процедуры», — проговорил голос системы. Эл захотела улыбнуться, но губы занемели. Первый раз за долгое время она была рада невидимому собеседнику. Она припомнила, как раньше подобные голоса буквально злили ее. Как было глупо, Эл решила, что оставит этот недостаток в прошлом. «Отменить процедуры», — сказала она. «Вы истощены. Ваш организм не справится. Вы отказываетесь от реабилитации?» — переспросил внимательный голос. «Каково мое состояние?» «Залечен перелом плеча, сотрясением мозга, множественные ушибы. Создать карту не нужно. Впредь вам следует носить защитный шлем и фиксатор шеи, пока не пройдет недомогание. Анализ крови не показывает опасности. Гемоглобин в норме. Кровообращение полностью восстановлено. Предлагаю курс реабилитации». «А если я откажусь?» – спросила Эл. «Возможно, слабость, тошнота, головокружение, потеря ориентации и координации движений». Стоило на минуту представить ситуацию, в которой она побывала недавно, и Эл поняла, что недомогание может легко решить исход не в ее пользу. Система ничего не сказала о мутациях. Эл не стала спрашивать из соображений собственного спокойствия. Значит, аномалия крови здесь хорошо знакома, если система ничего не заметила насчет ее жизненного состояния. Жива и ладно. Она подумала, что силы ей еще понадобятся. «Я согласна». Она снова спала. И на этот раз показалась целую вечность. Пробуждение принесло удовлетворение. Она размялась и бодрым шагом покинула бокс, а затем и уровень. Эл уже приблизительно представляла организацию колонии и шла в жилые блоки, куда ее необъяснимо тянуло последнее время. Необходимость в одежде и предметах первой необходимости заставила Эл воспользоваться запасами людей, которые могли уже пребывать в мире ином. Эл чувствовала себя немного мародером. Она оправдывалась тем, что положение складывается так, что ходить по планете в десантной форме стало опасно. Эл осмотрела несколько жилых ячеек, пока не отыскала комнату, принадлежащую подростку. Здесь Эл нашла подходящую одежду, просторную и удобную. Ею она намеревалась скрыть свой костюм и оружие, если она его еще разыщет. Маленький рюкзак вместил все, что она сочла нужным взять с собой.